Я прикрыл глаза и опять зарылся лицом в волосы Аянами. Рия слегка заворочилась, устраиваясь поудобнее, но не проснулась, только разбудила во мне волну нежности и умиления. И еще кое-что очень интересное. Правая рука медленно прошлась по спинке девушки, я же прислушался к ощущениям. Да, определенно, в теле чувствовалось легкое, но от этого не менее явное возбуждение. Очень любопытно, и почему же именно сейчас? Я сделал глубокий вдох, искренне наслаждаясь запахом небесного цвета волос, при этом вовсю прислушиваясь к своим эмоциям. Интересно, и все-таки, какая же ты у меня загадка, Рей? Глаза закрылись, и через некоторое время я опять задремал, убаюканный звуком тихого дыхания Аянами. Хоть и не перестал привычно следить сквозь сон за обстановкой. Второй раз из сладкого полусна меня вырвал длинный звонок в двери, последовавший за ним грохот на кухне. И если автор звонка был под вопросом, то вот сотворитель грохота стал очевиден сразу, огласив квартиру коротким, тихим, но весьма емким спичем на тему незваных гостей, которые, цитата, «шляются под руку». Открыв глаза, я несколько секунд наслаждался приглушенным бухтением Мисата, что, судя по всему, уже шла к входной двери. Да и проснулся я не один, дыхание Рии с первых же звуков изменилось, и теперь девушка просто лежала, уткнувшись лицом мне в грудь. Но вот растрепанная головка ангела начала подниматься, и спустя пару секунд я смотрел в слегка мутные от сна рубиновые глаза. «С добрым утром, котенок! Выспалась? Хаем! А реакция то не пропала, так и хочется поцеловать это сонное чудо. Что-то тут явно не так, похоже, какое-то непредусмотренное влияние ее энергофона на мой собственный. Наверняка из-за разницы в природе основополагающих энергий. Что-то вроде резонанса душ. Жаль, в нынешнем состоянии я не могу исследовать процесс. Очень жаль, да, порозовела. Это было очень приятно. Из коридора донеслись звуки открываемой двери и звонкий женский голос, говорящий на чуть повышенных тонах. Очень похоже, что от волнения, но разобрать что-то кроме отдельных слов все равно не получалось, мешал доносившийся из открытой форточки фоновый шум проснувшегося города. Потом послышались смутные реплики Мисата и ответы на них. «Кажется, я уже знаю, кто это заявился к нам в гости. Надо вставать». Мы произнесли это одновременно и с секунду удивленно глядели друг на друга, после чего я улыбнулся и, не сдержавшись, поцеловал Рей в носик и начал вставать. «Син, вылезая из берлоги, к тебе пришли», — провозгласила откуда-то из глубины квартиры Кацураги. Если бы знал ее чуть хуже, то не обратил бы внимания, однако, не будь утреннего происшествия, она бы обязательно пришла сюда сама, да еще и наградила бы непременной ухмылочкой, а сейчас явно отстранялась, да и в голосе проскальзывали несвойственные ей нотки. «Сейчас, натягиваю штаны и кивнув встающий Рей, беру в руки привычную рубашку и выхожу за дверь. В коридоре меня ждала неуютно переминающаяся Хикари, как собственно и ожидалось. Девочка держала в руках школьный портфель, да и сама была одета в школьную форму. Естественно, никаких Кински и Судзухары в окрестностях не наблюдалось. Увидев меня, она на миг обрадовалась, но тут же осеклась, разглядев шрам поперек груди. Он уже почти зажил, так что ни бинтами, ни пластырем я не пользовался. Однако впечатление производило отменное, да и я специально рубашкой не прикрылся. «Привет, Хикари. Ты пришла занести домашнее задание?» Голос ровный, взгляд спокойный, с легким интересом. Руки небрежно начинают натягивать рубашку. В общем, сильнейший диссонанс с картиной тяжелейшего ранения. «Хикари, что с тобой?» Не слушая, испуганно спросила девочка, расширенными глазами глядя на мой торс. «Порезался, когда брился». «С совершенно честным лицом», — ответил я. Из кухни донеслось истошное хрюканье, сопровождаемое попытками утопиться в стакане. Кто бы сомневался, что Мисата станет подслушивать. «Прости, я не хотела. Если это не мое дело, извини». Девочка отчаянно смутилась и даже поклон отвесила, косясь в сторону кухни. «Ничего, застегиваю несколько пуговиц». «Ну так зачем ты пришла?» «А, да, тебя долго не было в школе, и я принесла распечатки с домашними заданиями». Староста полезла в портфель, оказавшийся целиком забит бумажными листами. «Вот, примерно половина пачки перекочевала мне в руки. Спасибо. Взвешиваю пачку в руках. Чай будешь?» «Я бы позавтракать предложил, но еще не готовил. Ты ведь устала, пока сюда шла?» «Нет, то есть да, ну в смысле. Пойдем, заодно расскажешь, что нового в школе. Или ты торопишься?» «Ну, мне еще надо передать задание Аянами. Кстати, ты ведь знаешь, где она живет? Вы же приходили в школу вместе. А то в школьных документах какие-то странные данные, Написано, что она живет в недостроенном районе на окраине города, но я там как-то была, там даже магазинов нет и транспорт не ходит. Поможешь, ХМ? Протянул я, отходя от скоростной лингвистической атаки, а заодно старательно игнорируя тихие похрюкивания из кухни. Мисата определенно наслаждалась представлением. Без проблем, только это не нужно. Почему? Я молча повернулся к девочке боком и кивнул на конец коридора, откуда пришел. Там как раз открывалась дверь, и к нам вышла Аянами, домашний вариант, то есть в моей черной футболке, и все, только тапочки еще надеты. Аянами. Ошарашенно выдавила Хараки. Да, что-то случилось. Староста принесла нам распечатки с домашним заданием, пояснил я, глядя на девушку. Ясно. Рей подошла вплотную и, изучив взглядом стопку у меня в руке, ожидающе повернулась к старости. Вы живете вместе? Растерянно пролепетала Хикари. Да. Но, как, хорошо. Староста пару секунд осмысливала мой ответ, после чего мотнула головой, продолжила уже с нотками обвинения в голосе. Но ведь Синдзи вышел из той же комнаты. Вы что, и спите вместе? Да. Ответ поверг девочку в шок. Примерно минуту она пыталась придумать что-то сказать, открывая и закрывая рот, и переводя взгляд с меня на Рей, надо заметить, совершенно невозмутимых меня и Рей, но так толком и не получилось. Но, как это очень приятно, внесла свою лепту в разговор Аянами, с абсолютно серьезным лицом. Но, вы, если тебя интересует, занимались ли мы сексом, то нет, мы просто спим вместе, я сейчас умру, или еще хуже, бессовестно заржу, надо переводить разговор, и может ты все-таки отдашь Рей, ее задание, и страдальчески донеслось с кухни, вместе с приглушенными ударами, не обращая внимания, мы про задание говорили, напомнил я дернувшийся на звук девочки, да, сейчас, покрасневшая до того, что веснушек на лице стало не видно, Хикари зарылась в портфель, движения девочки были немного дерганными и возилась она дольше, чем в первый раз. Причем очень похоже, что вполне осознанно, желая затянуть паузу. Но вот новая стопка бумаги покинула кожаный чемоданчик и перешла в руки Крей. А староста замерла перед нами, не зная, куда деть глаза и руку, а также что делать с краской на лице. Ну раз формальности улажены, может все-таки пойдем на кухню? Ты какой чай любишь? Черный или зеленый? Я, зеленый. Но, пойдем, развернулся я в указанном направлении. А то уже 5 минут в коридоре топчемся. Ха, хорошо, я посижу. Так мы и прошли на кухню. Хараки явно чувствовала себя неуютно, очень неуютно, но крепилась. Рей была спокойна, только по моему примеру сложила листы на тумбочку перед входом. Меня же, как ни удивительно, сложившаяся ситуация волновала мало, мои мысли больше витали вокруг вопроса, готовила ли Мисата завтрак и так ли я голоден, чтобы рисковать. По здравому размышлению выходило, что голоден недостаточно, и это радовало. На кухне же нас встретила уже целиком одетая в повседневную форму Мисата с чашкой кофе в руках и ехидной миной на лице. Плита была пуста. Хорошо. Мисата, ты что-нибудь готовила? Нет, но у меня оставалась заварная лапша. Отхлебнув кофе, довольно ответила девушка. Еще 13 упаковок. Это было произнесено с какой-то особой гордостью, хотя непривычные нотки в голосе все еще присутствовали. Сочувствую, Хараки. «Присаживайся, сейчас все будет». Староста неуверенно кивнула и поспешно села рядом с Рей, цепко удерживая портфель на коленях. «Пф, какой ты сегодня заботливый, Син!» Имитируя свое обычное поведение, протянула Кацураги, но стоило мне подойти ближе и включить чайник, залпом допила кофе и быстро засобиралась. «Ладно, не буду мешать, понимаю, дело молодое, ну я побежала. Пока-пока». Помахала девушка ручкой, выскакивая в коридор. Хикари пораженно следила за ней, похоже, только еще больше разнервничавшись, а как капитан скрылась, даже немного втянула шею в плечи и ссутулилась. «Икари, а кто это?» Решилась прервать тишину девочка, когда из прихожей донесся звук закрывшейся двери. «Кацураги Мисата, мой опекун, а твои?» «Прости, это не мое дело». Еще больше смутилась, уперев взгляд в стол. «Да ничего, в этом нет секрета. Наливаю вскипевшую воду в чайник с заваркой. Моя мать умерла 8 лет назад, и сразу после этого меня бросил отец. До приезда в Токио 3 я жил у дяди с тетей. Ты печенье будешь? Или сладкие бутерброды? Есть джем и шоколадная паста. Я, печенье. Расслабься». Ставлю перед ней чашку, слегка улыбаясь. «Лучше расскажи, что нового в школе?» «Ну». Староста несколько секунд собиралась с духом, глядя, как я выставляю на стол тарелку с печеньем и чай для себя и Рей, но все-таки сумела взять себя в руки, хоть голос поначалу слегка дрожал. Тут действительно кое-что случилось. Помнишь, в тот день, когда ты повздорил с Судзухарой и нас всех отправили в убежище? Так вот, представляешь, эти двое, ну айда с Судзухарой, взяли и вылезли на поверхность, чтобы посмотреть на бой этого огромного робота. Хорошо, ничего не случилось, но ведь надо же быть такими дураками. Их потом поймали и представляешь, этот айда еще и камеру свою туда потащил, чтобы бой заснять. Камеру у него отобрали, да и самих выпустили только через сутки. Теперь Воткинский каждый день из-за нее ноет. Хорошо, хоть Судзухара одумался. Девочка ненадолго умолкла и уже более спокойно продолжила. А еще у нас опять несколько человек уехало. Родители не хотят жить в городе, на который могут напасть такие монстры. Их можно понять. Протягиваю, прикладываясь к чашке. Вот интересно, если все мои одноклассники потенциальные пилоты, то как их отпускают из города? Впрочем, проследить за ними несложно, а учитывая, что большая часть местных жителей так или иначе связана с нерв, из-под контроля конторы им не выйти. Но все-таки братья-акробаты хороши, не зря я предложил Хикари остаться. А что, кстати, эти экстрималы рассказывали про бой робота? Они его вообще видели и как это было? Говорят, что видели, только у меня вряд ли получится хорошо рассказать, вы лучше потом у Кински спросите. Хараки смущенно спряталась носиком в чашке, отводя взгляд. Да ладно тебе, расскажи, нам ведь интересно. Ха, хорошо, только я предупреждала, я плохой рассказчик. В целом, ничего нового я не узнал. Робот был крут как горы и пафосен как космодесантник. Хотя откуда взялось второе, я не понял. Видимо, Кински воспринимает мир на своей волне. Рассказывала же Хараки не так уж плохо, особенно с учетом того, что говорила с чужих слов. Я честно, весь разговор, старательно изображал интерес, естественно с поправкой на мою манеру поведения. Ибо, перефразируя одного великого грузина, вас там не было, товарищи Кари, вы поняли меня, так что до самого конца буду все отрицать и играть ни к чему не причастного подростка, а коли Гинда нужно иное, пусть сам меня публично сдает. Рей наблюдала за нашим общением с любопытством, однако встрять не пыталась, а только переводила заинтересованный взгляд с одного лица на другое. Вообще, говорили мы около часа, после чего, заметно расслабившаяся староста засобиралась по делам. Попрощались спокойно и без эксцессов. Вообще, все представление в начале разговора имело собой только одну цель – сделать закладочку для Аски, ведь, как я помню, они с Хикари должны стать хорошими подругами. Вот пусть староста и накрутит рыжего чертенка на тему развратного синдзикари, а уж что рыжик сама себе додумает после такой накрутки, представить несложно. Дверь за девочкой закрылась, и я повернулся к стоящей чуть сзади Рей. В голове крутилась всякая чушь, основной темой которой было желание пошалить, и я не видел никаких причин себе в этом отказывать. Тем более, раз уж Мисата так любезно подарила нам выходной. Хм, подхожу вплотную к девушке и, аккуратно обняв, зарываюсь лицом в голубые волосы. Рей медлит пару мгновений, но потом сама подается вперед и тоже обнимает. «Как же хорошо! Помнишь, ты сказала, что я для тебя важный человек?» «Тишина и...» «Да», едва слышно донеслось снизу. «Ты для меня тоже». Наклоняюсь и нежно приподнимаю ей подбородок. Рубиновые глаза смотрят с удивлением, лицо порозовело. Я даже слышу звук учащенно бьющегося сердца. «Поцелуй. Для начала простой, можно даже сказать почти детский, без всяких особых фокусов с языком. Только губы и все очень-очень нежно. У меня нет цели ее прямо сейчас возбудить и затащить в постель, нужно лишь доставить удовольствие, а это несложно. Только вот самому бы не улететь. Вот же, целоваться совершенно не умеет, но как же приятно. По закону подлости, нирвану прервала трель мобильного телефона, донесшаяся из моей комнаты. Звонила только одна трубка, а значит, дело не в появлении очередного ангела. Но все равно как же не вовремя. Прерываю поцелуй и слегка отстраняюсь от девушки, впрочем, не разрывая объятий. Рей, открыв глаза, бросает короткий взгляд назад, потом на мое лицо, и, игнорируя звонок, прижимается, уткнувшись щекой в ключицу. Телефон надрывается еще около минуты и замолкает. Все это время мы стоим неподвижно, меня держат, а я и не вырываюсь. Еще десяток секунд тишины, и начинает звонить второй мобильный. Понял я это потому, что звук был немного иным, более приглушенным, как если бы трубка была чем-то накрыта. Увы, но надежда на то, что это не по работе, рассыпались именно с этим вторым звонком, А ведь так хотелось верить, что это кто-то ошибся номером. Это ведь у тебя телефон в портфеле? Отстраненно спрашиваю, коснувшись носом макушки Рей. Медленный кивок. Значит, сначала звонили мне, у меня телефон рядом с подушкой. Вздыхаю. Мисата не отстанет. Рей еще раз кивнула и добавила. Да, доктор Акаги сперва позвонила бы мне. Стоим, молчим. Телефон надрывается. Надо ответить. Надо. Звонок прекратился. 10 секунд и начинает орать стационарный аппарат в комнате Мисата. Чувствую, красавица-капитан сейчас в ярости. Кацураги Мисата, штаб-квартира нерв внутри геофронта. Черт, черт, чойойорт. Чем там они занимаются? А чем могут заниматься парень и девушка, явно симпатичные друг другу, оставшись дома одни? И длинные гудки уже третьего набранного телефона все так же радовали слух Кацураги. Если они сейчас не снимут трубку, я не знаю, что с ними сделаю. Присоединишься. Внутренний голос, недавно приобретенный на нервной почве, продолжал злорадствовать. Эр-эр-эр-эр. Прорычала капитан сквозь сжатые зубы. Концептуально. Донеслось из внезапно ожившей трубки, ненавистным капитану равнодушно-ироничным голосом. Синдзи. Тоже весьма емко, но суть вопроса я все еще не улавливаю. Мисата глубоко вдохнула. Я его убью. Выдох. Спокойно, этого он и добивается. Еще один вдох. Нет, я его точно убью. Выдох. Спокойно. Только спокойно. Дыши, главное, дыши. Синдзи. Медленно произнесла Мисата, старательно следуя указаниям голоса разума. Да, почему ты не подходил к телефону? Был занят. Чем? Общением с Рей. И вы так увлеклись, что не могли подойти к телефону. Да. Еще один глубокий вдох и плотно зажмуренные глаза. Паразит. Ну какой же он паразит? В общем так, сейчас за вами приедет машина, собирайтесь и выходите. Я вас жду. Кто главный в сопровождении? Голос Синдзи вроде бы никак не изменился, но промелькнуло в нем что-то такое, что заставило Кацураги невольно осечься и подобраться. Это был уже далеко не первый раз, когда она чувствовала нечто подобное, нормальное для кого-то вроде командующего Икари, но никак не вязавшееся с обликом 14-летнего подростка. Ощущение, заставляющее вытянуться по стойке смирно, а на вопросы отвечать четко и только по существу, в сочетании с пониманием, кто его вызывает, дикая смесь. Постаравшись, как обычно, хотя что, к дьяволу, в этой ситуации обычного, промелькнула в сознании девушки паническая мысль. Взять себя в руки, Мисата ответила, тщательно контролируя голос. Сопровождение, второй отдел, главный, старший сержант Мадараки. Внешность, ощущение уже исчезло, но в вопросе все равно чувствовались серьезные нотки. Ну, капитан отчаянно пыталась припомнить, как выглядит мельком увиденный СБшник. Азиат, невысокий, плотного телосложения, стрижка ежиком, костюмы и очки стандартные. Ясно. Уф, Син, ты иногда меня пугаешь. Выдохнула в трубку девушка, расслабленно откинувшись на кресле. Прости, если хочешь, куплю тебе сегодня тортик. Ну ладно, мы собираемся. Угу, жду. В трубке пошли короткие гудки и звонок автоматически прервался. Мисата, все еще удерживая телефон в руке, уперла кулак с ним в правую щеку и вздохнула, задумчиво глядя в пространство. Эх, ну вот почему тебе хотя бы не 20, кабинет и Каригинда. Сэр, это плохая идея. Поверьте мне, он очень быстро все поймет. Вы боитесь ребенка, капитан? Холодно прервал разошедшуюся подчиненную командующей Икари, мрачно глядя на нее поверх сложенных у лица рук. «Да боюсь», — дерзко ответила девушка и не думая тушеваться. «Я живу с ним и успела его изучить достаточно, чтобы понимать, что он действительно способен разнести весь геофронт, если вдруг почувствует обман с нашей стороны, и мы ничего не сможем с ним сделать, или убьем его, когда он вне Евы и останемся без всякой защиты от ангелов, или умрем от рук взбесившегося Евангелиона под его управлением. Вы этого хотите? Именно чтобы этого избежать, нам и нужно провести данный эксперимент». Все так же холодно и спокойно произнес командующий, игнорируя вспышку ярости начальника оперативного отдела. «Мы не можем постоянно быть заложниками вздорного мальчишки и должны четко знать возможности активации Евангелионов имеющимися силами, чтобы безбоязненно его устранить. Да, все как он и говорил еще тогда. Я отказываюсь в этом участвовать, капитан Кацураги», — повысил голос Гинда. «Никто не собирается устранять пилота юнита 01, нам нужно лишь провести испытания, чтобы устранить его потом. Нет, он лучший из имеющихся у нас пилотов, с уникальным опытом и способностями к управлению Евой, и других в ближайшем будущем не предвидится, его устранение будет проявлением крайней степени идиотизма, а я пока что не подавал признаков слабоумия. Но как вы собираетесь избежать последствий? Синдзи не дурак и все быстро поймет, да и Рей ему все расскажет. Рей можно приказать молчать, а все произошедшее будет лишь мелкой аварией, досадным недоразумением не более того. Вы сами меня убеждали, что мой сын не дурак, а значит он не станет идти на крайности из-за такой ерунды. Капитан Кацураги в ответ что-то недовольно прошипела, в бессильной ярости стиснув зубы. И все равно я против. Это слишком большой риск. Решать не вам, капитан, и решение уже принято. Вы же должны лишь четко выполнить свою роль. Как раз, для избежания серьезных последствий. Вы поняли меня, капитан Кацураги? Да, сэр. Разрешите идти? Идите. Крайне недовольная девушка резко дернула рукой в армейском приветствии и, столь же резко развернувшись, быстро зашагала к выходу из кабинета. Удары каблуков, с силой впечатываемых в пол, гулко разносились по помещению. Командующий Икари провожал спину подчиненной тяжелым взглядом из-под желтоватых стекол очков, так и не изменив своей позы. «Теперь я начинаю понимать, почему Синдзи ненавидит людей с таким-то отцом». Уже перед самой дверью тихо пробормотала себе под нос капитан и, не замедляясь, вышла за дверь. Поездка в штаб-квартиру прошла нормально. Рей вела себя как обычно, хотя и проскальзывало в ней некоторое неудовольствие вызовом, впрочем, практически незаметное, даже если следить очень пристально. Ехали мы на трех машинах, вернее две из них сопровождали нашу, но, как и в прошлый раз, только до КПП, дальше наш внедорожник спускался на лифте в одиночку. Встретила нас Мисата с пухлой коричневой папкой в руке и взвинченно протараторила что-то про тесты, которые из-за моего упрямства не сделали вчера, и потому теперь она, мол, должна отдуваться. Накручена она была весьма заметно и явно на что-то злилась, причем еще более заметно не хотела об этом говорить. Приставать же с расспросами я не стал и практически молча дошел до кабинки лифта, уткнувшись взглядом в планшет. Уже в лифте, Мисата достала из папки более тонкий ее аналог и протянула мне. «Вот, Син, ознакомься, только сегодня утром доставили с завода. Это, конечно, не совсем тот, как ты там выразился, фигурный дрын, но тоже вещь неплохая. Плюс, там еще пара мелочей, как дела чуть разгребем, опробуешь на тренировках. Оружие для Евы, для порядка поинтересовался я, принимая белую картонную папочку. Оно самое, только сразу не ругайся, эти штуки проектировали и заказывали задолго до того, как тут появился тот ангел. Что-то они, конечно, там подправили, так сказать, по результатам, но черт его знает, как это будет работать в поле. Ясно. И да, Мисата замялась. В общем, ты пока езжай, подождешь нас в моем кабинете, мы с Рей пока отойдем минут на 20. Я вопросительно поднял взгляд на капитана. Да все нормально, пара тестов, потом мы поднимемся и вдвоем продолжите. Ну, может, задержимся немного, но это как Рицука решит, ты заодно с материалом ознакомишься. Пара тестов, значит, причем индивидуальных для Рей, ХМ. Ну ладно, сделаем вид, что понимаем, да и не в первый раз. Хотя что-то мне не нравится твоя нервозность, Мисата. Хорошо, но постарайтесь сильно не задерживаться. Бросаю взгляд на Рей, она тоже смотрит на меня, в глазах легкая напряженность и ожидание. Чуть улыбаюсь, самым краешком губ и успокаивающе прикрываю глаза. Аянами медленно, едва заметно кивает и расслабляется. Угу. Буркнула девушка, слегка выпитив губы и отвернувшись к панели управления, нажала одну из кнопок. Через пару минут мы были на месте и лифт остановился. Ну, все, не скучай. Мои прекрасные спутницы покинули кабинку и, недолго проводив их спины взглядом, я нажал на кнопку нужного этажа, сам погрузившись в чтение папки, едва дверцы закрылись. Итак, то, что Мисата назвала не совсем дрын, в реальности представляло из себя полутораручный обоюдоострый квантовый меч, сделанный под размер Евы. Прилагающееся фото агрегата внушало. Правда, не знаю, как долго он выдержит нагрузки при уработывании мной какого-нибудь бронявого ангела, но в принципе, думаю, можно будет усилить каркас от полем, или даже просто духовной энергией, но это получится узнать только при испытаниях. Вообще, должен признать, идея стоящая, всяко лучше той пародии на кинжал, что встроена в пилоны Евы. Правда, я бы немного изменил форму лезвия, да и его длину, но это уже придирки. Неожиданно, лифт остановился. Так, не понял юмора. Несколько секунд я ждал какой-то реакции, но двери не открывались, да и по подсчетам моего внутреннего хронометра до этажа с кабинетом Мисаты оставалось ехать еще секунд 36. Свет продолжал работать, а вот кнопка открытия двери никак на нажатие не реагировала, как и остальные с номерами этажей. Диспетчерская также молчала. Или лифт сломался, или одно из двух. В то, что лифт сломался, верилось с трудом. Уж что-что, а подобного казуса в штаб-квартире «Нерв», одной из сильнейших и богатейших организаций в мире, точно бы не допустили. Да и отсутствие связи с оператором, или кто тут сидит на контроле внутреннего транспорта, при работающем освещении и без соответствующих звуковых эффектов поломки, весьма подозрительно. А в сочетании с нервозностью Мисата, подстава, вопрос, с какой целью, явно не устранение, для этого существует масса куда более простых, действенных и чистых способов, чем крушение лифта. Захват, процентов, 15, но не больше, да и ломать лифт для этого не нужно, значит задержать, причем предварительно разделив с рей. Только вот на кое это надо, я вроде не мешал им проводить особые обследования, а чем еще мог помешать для принятия подобных радикальных мер ХМ, ничего в голову не приходит. Разве что, они решили запустить Еву-01 без меня, лицо тронула улыбка, но я ее быстро подавил. Если операция спланирована, то нельзя исключать наличие скрытых камер, что сейчас фиксируют все мои реакции. Однако ситуация прояснялась, если все дело в желании Гинда проверить, насколько я незаменим, то проблем нет и суетиться не надо. Кстати, спровоцировал его к этому я сам, во время прошлых экспериментов с двойной синхронизацией. Возможно, надо было тогда же показать, что Рей без меня синхронизироваться не сможет, хотя нет, чушь, вся цель была в том, чтобы прибавить ей уверенности в себе, так что тогда все было сделано правильно. Ну, а сейчас, что ж, посижу пару часиков в аварии, от меня не убудет, да и почитать есть что. Спасибо, бесстыжей предательнице Мисата, хе-хе. Командный центр «Нерв», ввести капсулу, начать первую стадию синхронизации, спокойно скомандовал Акаги. Мисата же с раздражением наблюдала за происходящим, рефлекторно сжимая рукава куртки сложенными на груди руками. То, что Рей спокойно подчинилась, ее не удивило, девочка вообще была очень дисциплинированной и послушной, странно было бы, откажись она выполнять приказ командующего. Хотя Рей все же задала вопрос про Синдзи, но получила просто исчерпывающий ответ от командующего. «Ты проведешь активацию без него». Мисата чуть не сплюнула в тот момент от отвращения, едва сдержавшись, но Рей все же подчинилась и больше ничего не спрашивала. Но вот потом, перед самым запуском, когда они буквально на минуту остались наедине, капитан Кацураги, ведь Синдзи удалили специально, да, тяжело ответила девушка после паузы, если уж Рей это понимает, то Синдзи тем более просчитает ситуацию, и чем они только думают, с ним все в порядке, да, он просто застрял в лифте, понятно, он, как быстро он сможет быть доставлен в ангар. Аянами с самого начала разговора упорно смотрела в сторону, стоя в полоборота к Кацураге, и было в ее вопросе что-то такое, что заставило Мисата замереть от неожиданного ощущения больших неприятностей, страха, что пришел откуда-то изнутри и не был направлен на что-то конкретное. «Я не знаю», — честно ответила капитан, сама отведя взгляд с фигуры девочки. «Ясно», — чуть опустила голову Рей, но следующий вопрос, заданный спокойным и равнодушным тоном, поверг Мисата в шок. «Что мне делать, если Ева выйдет из-под контроля?» И сейчас Мисата пребывала в тихом бешенстве и одновременно на грани паники. Командующий не захотел ничего слушать, Рицука тоже отмахнулась, сославшись на данные предыдущего эксперимента, где Рей успешно синхронизировалась без Синдзи, но на душе у Кацураги скребли кошки. И что делать, она просто не знала, а эксперимент тем временем уже начался. «Есть!» Привычно звонко откликнулась Майя со своего кресла, даже с каким-то юношеским задором и радостью, никак не вязавшимися с настроением капитана. Начинаем поляризацию ЛЦЛ, соединение с нервом А10, ошибка, импульсы в противофазе. Мисата дернулась как от удара, воздух в груди перехватило, а взгляд распахнутых в ужасе глаз намертво прирос к изображению зафиксированного Евангелиона. Что? Как это может быть? Дернулась к монитору еще секунду назад спокойная Акаги. Ева-01 отвергает соединение, доложил Эба. Всплеск энергии внутри Евы. Ядро пробудилось. Перебил его крик Макота. Черт, Рей, крики начальников научного и оперативного отделов прозвучали одновременно, но тут же были перебиты сразу двумя операторами. Зафиксировано развертывание от поля. 547 единиц. Еще одно от поля. Спектр красный. «Где?» «Здесь, внутри геофронта, третий уровень». Побледнев, отозвался лейтенант Хьюго и дрожащей рукой резко поправил очки. «Интенсивность?» Шокированно и с нотками паники скомандовал Акаги, бросаясь к нужному монитору. Мисато же было почти плевать, почти ведь новый сигнал означает ангела, но куда больше ее волновала Рей, на вопрос, который она так и не смогла вразумительно ответить. Сигнал пропал, от поля Ева исчезла, энергетическая реакция в ядре затихает. Как исчезла? Значит, Рей, схватив зажим микрофона в руки, перекрыла шум Мисато. «Я в порядке», донесся слабый голос из динамиков. «Ева успокаивается, но она не примет меня одну. Что случилось? Что ты почувствовала? Как смогла ее успокоить?» «Это не я, это был Синдзи, значит, второй от поля», ошарашенно произнесла Рицука. «Да, Рей, что произошло?» Требовательно перекрыл шум голос командующего, наблюдавшего активацию со своего балкона. «Он, я не знаю как, но Синдзи смог ее успокоить. Второй от поля принадлежало ему, я почувствовала». «Ясно». Командующий выдержал паузу, во время которой в помещении установилась звенящая тишина. «Вылезай, есть». Мазнув яростным взглядом по столу на балконе и лицу того, кто за ним сидел, Мисато больше не стала ждать и поспешила к лифту в ангар. Эти дети уже ее семья, и пусть Синдзи после сегодняшнего окажется хоть чертовым ангелом, ей плевать, пока она их опекун и командир, она за них в ответе. Хотя еще посмотреть, кто кого опекает. Но дьявол, такого идиотизма, как сегодня, она больше не допустит. Пусть даже придется пристрелить этого гребаного очкастого урода. Сидящий на вершине пирамиды командного центра, Икаригинда, пребывая полностью в своих мыслях и не заметив испепеляющего взгляда начальника оперативного отдела, с силой сжал пальцы, так что белые перчатки жалобно заскрипели. Эксперимент провалился. Полностью. А последствия слишком сложно прогнозировать. Хотя и так ясно, что они будут катастрофическими, если только информация не выйдет за пределы нерв. Да, Сиэли ничего не должны знать, любой ценой. Прежде всего необходимо уничтожить все записи эксперимента. Операторы, к счастью, сегодня их было мало, только необходимые люди, и все они надежны, но охрану необходимо усилить. Синдзи, способность формировать от поля, после всего двух столкновений с ангелами. Влияние поглощенного ядра? Нет, тут что-то другое. Что-то гораздо серьезнее. Этот взгляд, взгляд убийцы, реакции схожие с Рей, столь глубокий контакт с Евой, вспышка от поля, неужели? Табрис, нет, этого быть не может. Свитки прямо говорят, что Табрис появится позже, а Синдзи тот, от кого зависит будущее человечества. Он не может быть ангелом, не может. Нужно действовать, стереть все данные, пока Акаги не додумалась сделать пару резервных копий, одну из которых обязательно забудет удалить. Быстро и сейчас, Асиндзи. Потом, сейчас есть дела важнее. Не прошло и получаса, как я убедился в своей правоте. Сперва окружающее пространство накрыла волна духовной энергии, слабая, но для меня вполне ощутимая. Ева 01 искала меня, а найдя, очень разозлилась. Естественно, не просто так. Вообще общаться через духовную энергию — чистое извращение, так как она может нести информацию об эмоциях и в некоторой степени состоянии здоровья, но вот передать в потоке спиротонов что-то осмысленное, похожее на диалог, практически нереально. Впрочем, этого и не требовалось, эмоциональное состояние замуровали демоны не столь сложно изобразить, а уж после синхронизации, Ева 01, она же, по сути, Юикари, мои эмоции понимала прекрасно. Остальное же она вполне додумала сама, опираясь на информацию, увиденную в ангаре, ведь никто не догадался изолировать зрительные и слуховые рецепторы Евы. Конечно, о чем она думала, я могу только предполагать, но факт остается фактом. Ева 01 решила побуянить. Хорошо, хоть ее злость была направлена не на Рей, никаких попыток атаки сознания Аянами не последовало. Благо, о невозможности этого я позаботился еще во время совместного сидения в капсуле. А дальше я едва успел успокоить Юи, потратив на посыл не сметь все запасы духовной энергии. Все действие и десятка секунд не заняло, а я чувствовал себя как выжатый лимон. Опять истощение, чтоб его. Вот интересно, эти идиоты, когда планировали данную авантюру, вообще понимали, что остановить взбешенную Еву 01 у них нет шансов. Тут ведь не прототип, у которого энергии на 40 секунд работы, тут монстр, которому не каждый ангел поперек дороги встанет. Впрочем, главное, с Рей все в порядке, а на Гинда и его тараканов в черепной коробке, плевать. Привалившись затылком к стене лифта, Я постарался как можно естественнее сползти на пол, после чего опять уткнулся в планшет, изображая чтение, а реально постаравшись задремать. Понятие хреново слишком мягко отображало испытываемые мной ощущения: слабость, тошнота, головокружение, расплывающийся взгляд, гудение в голове и мутные мысли. Тело просто мечтало лечь и сдохнуть, желательно в сугроб снега и обязательно чтоб вентилятор в лицо, но приходилось терпеть. Похоже, для окрика я даже немного жизненной энергии в торопях задействовал. Спустя еще час, который я провел сидя на полу, борясь с последствиями истощения и потихоньку возвращаясь к жизни, двери лифта наконец открылись. За створками лифта стояла Мисата, очень нервозная Мисата. «Это было глупо и бесполезно», — сказал я, опережая девушку и готовясь совершить трудовой подвиг, встать. Синдзи, ты о чем? Глупо, потому что попытаться провести синхронизацию рейс 01 можно было и при мне, а бесполезно, потому что без моего ведома он не примет никого другого, кроме меня, как мать не спутала бы своего сына с кем-то другим. Во время медленно проговариваемого монолога, я все-таки встал и, не поднимая глаз от планшета, чтобы Мисата не увидела моего лица, пошел к выходу. Уже пройдя мимо капитана, я слегка развернулся и добавил: «И еще, Мисата, я, конечно, могу устроить тут драму с обвинениями и истерикой, но мне лень, да и Рей надо проведать, так что просто передай командующему, что он дебил. Впрочем, не передавай, не поможет. Синдзи, я, не надо», — прервал я девушку, не оборачиваясь. Мне действительно совершенно не хотелось устраивать сцен во внутреннем коридоре штаба, но я, Мисата, это бессмысленно. Пришлось все же остановиться и немного обернуться. «Я и так знаю, что ты выполняла приказ и совершенно не виню. Пойдем уже, не хочу, чтобы Рей сейчас была одна». «Хорошо», — тихо произнесла Кацураги, опустив голову. Рей ждала нас в кабинете Мисата. Первое, что бросилось мне в глаза, это влажные от воды волосы и взгляд. Взгляд, в котором причудливо переплелись ожидания, тревога, вина и опаска. И как несложно догадаться, направлен он был именно на меня. Не обращая внимания на присутствие за спиной Мисата, я подошел к Аянами и, обняв, прижал к себе. Несколько мгновений я еще ощущал ее напряжение, быстрый стук сердца, неровное дыхание, но потом девушка потихоньку расслабилась и сама робко обхватила меня руками. Еще секунда, и она чуть смещается для удобства, слегка ежась, а еще через мгновение щека девочки едва заметно, доверчиво потерлась о мою грудь. Страшно было, да, в самый первый момент, а потом я почувствовала, как злится Ева, но не на меня, а дальше ее успокоил ты. Ты это почувствовала? Я поняла, не знаю, как объяснить. После ответа Аянами я чуть наклонил голову и зарылся носом во влажные волосы девушки. Теперь не страшно? Нет. Рей немного шевельнулась, и теперь моей груди касалась не щека, а нос. Через рубашку я ощутил теплое дыхание. Мисата, не завидуй так громко. С улыбкой оборачиваюсь, спустя пару минут тишины, при этом отстраняясь от Рей. Что? Я не громко. Значит, угадал, — констатировал я, наградив Мисата понимающим взглядом. Пусть расслабится, а то, насколько я ее знаю, нервы ей сегодня помотало едва ли не больше всех, так что возвращение к подтруниванию, с моей стороны, сейчас будет более чем уместно. Понаблюдав немного за процессом краснения и набирающего обороты возмущения девушки, я повернулся к Аянами и увлек ту в сторону дивана, где и уселся рядом с ней, держась за руки. Рей сама взяла мою руку и отпускать совершенно не собиралась, всем видом показывая, что так и надо. «Обожаю». «Да ничего я не...» «Ладно, ладно, замнем для ясности», — небрежно мотнул головой я. Настроение и самочувствие заметно улучшились, вероятно, причиной была Аянами, вернее, воздействие ее ауры, по крайней мере, иных вариантов я не видел, да и грех было жаловаться. «А теперь расскажи мне, пожалуйста, как все выглядело со стороны, а потом обсудим те новые игрушки для Евы, материалы по которым ты так заботливо вручила мне, чтобы я не скучал в лифте». Из открытой форточки неспешно опускалась волна свежего, прохладного воздуха. Где-то вдалеке несколько раз взвыла сигнализация на какой-то машине и умолкла, столь же резко, как и включилась. Рей тихо сопела во сне, положив голову мне на грудь, а я неспешно размышлял. Рассказ Мисата был очень эмоционален, даже с учетом того, что выражения и эпитеты она старалась выбирать. В целом девушка полностью подтвердила мои ожидания, и, к счастью, далеко не худший вариант из возможных. По крайней мере, Ева не успела вырвать крепление и начать крушить ангар, а ведь вполне могла. К Куда занятней было то, что проскальзывало между строк во время рассказа девушки, причем очень похоже, что совершенно неосознанно. Поняла это Мисата, или еще нет, но от ее почитания командующего уже ничего не осталось. Работал я над этим с момента, как появился в Токио 3, но именно сегодняшние события стали той последней соломинкой, что ломает спину верблюду, и теперь Кацураги чуть ли не ненавидела Икари-старшего. Конечно, стоило делать скидку на эмоциональное состояние капитана в момент разговора, так что стоит ей отойти, жгучая ненависть сменится молчаливой неприязнью пополам с презрением, но главное, своего я добился. Конечно, еще вопрос, кто из нас выглядит большим подонком. Гинда, вроде как защищающий человечество и идущий ради этого на любые жертвы, или я, откровенно заявляющий, что это человечество готов с удовольствием уничтожить, безразлично плюющий на жизни и мнение окружающих, но при этом непосредственно рискующий жизнью их защищая. Сложный вопрос для стороннего наблюдателя. А вот для женщины, которой я подарил столь долгожданную семью, думаю совсем наоборот. Как бы то ни было, вариантов использования мной данной ситуации существовала масса, но предпринимать что-то конкретное уже сейчас желания у меня не было никакого, да и эффект следует закрепить. Что же будет делать Гинда в ответ на такую оплеуху? Вариантов, по большому счету, у него немного. И, пожалуй, самый оптимальный для Гинда – сделать вид, что ничего не произошло. Да и меня вполне устроит даже такой абсурд, как попытка ликвидации, пусть это и несколько осложнит реализацию основного плана. Хотя в то, что ее предпримет Гинда, верится слабо, скорее уж сели. Но только если узнают, а это как раз под вопросом, будет ли командующий делиться столь пикантной информацией, как умение пилота взаимодействовать с Евой на расстоянии. А ведь датчики у них наверняка засекли мой выброс духовной энергии, по крайней мере излучение ангелов они засекают, и выданного мной пика должно было хватить для чувствительности их приборов. Я бы такую информацию скрыл, даже если бы не вел двойную игру. Агинда, может быть так, что сдача меня Сиэли позволит ему получить какие-то выгоды, сопоставимые с потерей наиболее опытного пилота и главного действующего лица в предстоящем спектакле по изначальному сценарию? Сомнительно. Кстати, любопытно, смогу ли я воссоздать тело из ЛЦЛ внутри контактной капсулы Евы-01? По идее, шансы на это есть, думаю, процентов 15, может даже чуть больше. Хотя все зависит от того, сохраню ли я свободу действий после смерти, став духом, или меня сразу притянет к моему собственному телу внутри анклава. Хм, пожалуй, это будет очень интересный эксперимент, но все же воздержусь его проводить без лишней нужды. Эх, хорошо все-таки Рей, у нее десятки свободных тел в запасе есть для переселения души. Впрочем, и тут стоит постараться не допустить ситуации, когда они понадобятся. Перед глазами всплыли кадры, как Рей активирует систему самоликвидации Евы-00, чтобы уничтожить ангела, вторгшегося в ее тело. За кадрами из глубины поднялась волна ярости и жажды убийства. Да, определенно постараться стоит, причем весьма обстоятельно. Рядом встревоженно заворочилась Аянами, сжимаясь и стараясь прильнуть плотнее. Почувствовала, поспешно успокаиваюсь и крепче обняв, так чтобы губами коснуться макушки, посылаю девушке волну нежности, заботы и спокойствия. Благо при столь плотном тактильном контакте даже тех крох энергии, что успели восстановиться, хватает с избытком. Рей успокаивается и замирает, ее дыхание вновь выравнивается, а вцепившиеся в меня пальцы расслабляются. «Прости, маленькая, больше так не буду. Целую в макушку. И все же, как ты почувствовала мои эмоции, и насколько давно научилась это делать?» Следующий день принес подтверждение моим ожиданиям. По меньшей мере, частично, я оказался прав. Гинда решил сделать вид, будто ничего не было. Более того, видимо, чтобы поскорее отвлечь людей от ненужных воспоминаний, он назначил реактивацию Евы-00 на завтрашний день. Думаю, будь у него такая возможность, реактивация состоялась бы уже сегодня. Но, увы, Еву-00 еще не успели полностью освободить из застывшего бакелита. Что милостиво пояснила Мисата, рассказывая за завтраком о сути звонка с работы. «Нас, как я понимаю, там не ждут. Угу», — кивнула девушка, прожевывая бутерброд. Рицука протесты даже не заикнулась, что прямо указывает на то, что работы у нее сейчас навалом. Даже больше скажу, это значит, что она под ней погребена. Уж поверь, я ее 15 лет знаю. Незапланированный выходной, да, хмм, сводить что ли куда-нибудь Рей, хотя нет, плохая идея. Будь на ее месте Аска или Мисата, то поход куда-то вместе действительно был бы правильным решением для закрепления отношений, ведь будучи частью современного социума девушки понимают, что таким образом им уделяется внимание и за ними ухаживают. Можно сказать, они сами этого ждут, повинуясь устоявшимся стереотипам, но с Рей совсем другая ситуация. Она ничего не знает о подобных брачных танцах современного человека, либо знание это чисто теоретическое, не забитое на подкорку с грифом «обязательно к исполнению». Так что очень может быть, что само мое присутствие для нее куда важнее всех и всяческих прогулок, да и спокойный отдых в тишине квартиры, с сопутствующим ему ощущением постоянной заботы и поддержки, может для нее быть гораздо приятнее непонятной ходьбы по городу, пусть даже с мороженым в руках. Мм, голос Мисата отвлек меня от размышлений. Я говорю, сегодня пойдем знакомиться с вашими инструкторами. Девушка залпом допила кофе и серьезно посмотрела на меня. Син, я понимаю, что в Еве ты очень силен и мало что из возможных тренировок может тебе в ней пригодиться, но и без них нельзя. Если возможно хоть немного увеличить твои шансы на выживание, это нужно сделать. Мало ли какие дальше будут ангелы, ну, ты же сам должен понимать. Моргнув, я медленно кивнул на монолог Мисата. Тут не поспоришь, она была кругом права, да и спорить как-то настроения не было. Плюс, кое-какой факт она упустила, это я могу в Еве раскатать тонким слоем по асфальту практически кого угодно, но вот Рей не может и не факт, что я всегда смогу ее прикрыть, так что тренировки ей действительно необходимы. Жаль, конечно, что планы накрылись, но это мелочи. Я понимаю и спорить не собираюсь. Один вопрос, что за дисциплины? Кацураги улыбнулась и, кажется, даже немного расслабилась. Фехтование и тактика действий в паре. Пока что это оптимально, да и инструкторов только к ним найти успели. Вы ведь, как Еву 00 реактивируют, будете работать вдвоем, так что надо привыкать уже сейчас, ну там вам все расскажут. Правда, как оно будет подходить к Евам? Девушка, не скрываясь, изобразила на лице сомнение насчет того, что обычная тактика будет приемлема для евангелионов. Ну да ладно, лишним все равно не будет. Дернула головой Мисата и тут же стащила с тарелки печенюшку и принялась хрустеть, глядя в сторону и о чем-то размышляя. А с фехтованием что? Какой стиль? Ну, я в них не разбираюсь, что-то европейское с прямым мечом. Как мне объясняла Рицука, японские стили для Ев совершенно неприемлемы, что-то там с исторически плохим металлом клинков и мол это как-то сильно повлияло на развитие искусства, приведя его в вид совершенно нам неподходящий. Черт его знает, в чем там дело, никогда не интересовалась, а как объясняет Рицука ты знаешь. Я кивнул, хотя судя по прозвучавшим словам, суть Мисата все-таки уловила и сдается мне, изрядно сейчас юлит. Но, в общем, подбирали тебе того, кто сможет научить обращаться с тем монстром, о котором мы как раз вчера говорили. А вот для Рей что делать, даже не знаю. Есть проблема, интересуюсь, отхлебнув чая и бросив взгляд на молчаливую Аянами. Хм, в принципе да. Понимаешь, мы просто еще не решили, как использовать нулевую. В сравнении с твоей Евой она уступает по всем параметрам, слабое бронирование, меньшая физическая сила, это даже визуально видно. Мышечной массы у Евы 0,1 раза в полтора больше, что там с Акполем еще не знаем, но сильно сомневаюсь, что оно хоть близко подходит к твоему, про энергопитание я вообще молчу. В общем, единственный критерий, по которому Ева 0,0 обходит 0,1, это проходимость и та исключительно за счет меньшей массы. Как понимаешь, пускать ее в ближний бой, когда там даже тебе доставалось, идея далеко не лучшая. А дистанционное вооружение Ев себя пока никак не проявило. Вернее проявило, только как бесполезная трата денег. Вот и думаем. Еще одна печенька отправилась в рот девушки, тарелка с ними уже почти опустела, а мы с Рей даже не притрагивались. Да и откровенно говоря, продолжила Мисата, учить Рей махать железяками в общем не думаю, что из этого что-то быстро получится. Взгляд Кацураги скользнула на Аянами и встрепенувшись, она быстро добавила, Рей ты только не обижайся. Хорошо, я ничего такого в виду не имела, я не обижаюсь. Это правда, что мои физические данные сильно уступают сверстникам и маловероятно, что я смогу быстро освоить тяжелое, холодное оружие, даже на минимальном уровне. Вот то-то и оно, вздохнула Мисата. Так что мы думаем, пока планируется, что ты будешь стрелять с дистанции, во время того, как Синдзи отвлекает противника в ближнем бою и соответственно подавит его от поля, но как это реализуемо на практике? Вообще, неплохая идея. Решил я подбодрить девушку, а то она какая-то сильно задумчивая, надеюсь, эх, ну ладно, заканчиваем завтрак и собираемся, работу никто не отменял. Итак, Синдзи, Рей, знакомьтесь, лейтенант Майер, прибыл 3 дня назад из отделения НЕРВ Германии, ваш инструктор по обращению с холодным оружием. Мы стояли в кабинете, прилегающем к одному из тренировочных залов, что Мисата показала мне еще при первой нашей экскурсии. Лейтенант Майер был среднего роста мужчиной, лет 35, с черными завязанными сзади в хвост волосами и чисто выбритым лицом. Глаза серые, над левой бровью небольшой шрам. Кисти рук также покрыты шрамами и следами от глубоких порезов. Одет в форму, судя по всему, немецкого образца. Также при взгляде на него, на язык так и просилась фраза: «Характер нордически выдержанный, не женат». Про характер говорил взгляд, тяжелый и без малейшего следа удовольствия от общения с нами, даже напускного из вежливости, а на семейное положение указывало отсутствие обручального кольца на руке. Лейтенант Майер, это лейтенант Икарии и младший лейтенант Аянами, но учить вы, большей частью, будете именно Синдзи. Я уже понял, мэм, кивнул немец, слова он произнес с заметным акцентом, но вполне разборчиво. Разрешите вопрос? Да, конечно. Так как я прибыл недавно, поговорить об этом мы еще не успели, обстоятельно начал лейтенант, тщательно проговаривая слова. Однако я должен знать, каков уровень моих учеников и проходили ли они вообще какую-нибудь подготовку, мэм. Мисата с задумчивым подозрением посмотрела на меня. Как таковой, боевой подготовки нет вообще. Потому вас и вызвали, насколько я поняла, необходимый опыт у вас имеется. Да, мэм. Опять кивнул немец, однако взгляд у него стал еще более мрачным. Еще какие-нибудь вопросы, Синдзи? Я отрицательно покачал головой, продолжая изучать взглядом инструктора. Ладно, тогда оставлю вас. Думаю, 2,5 часов для знакомства вам хватит с избытком. Потом, если я не появлюсь, подходите с Рей в мой кабинет. Все понятно? Киваю, по-прежнему молча. Мисата еще 10 секунд нас осматривала, но не дождавшись реакции, практически беззвучно хмыкнула и быстро вышла из помещения. Ну что ж, лейтенант, обратился ко мне Майер, проводив взглядом спину капитана и дождавшись, пока та отойдет подальше. Опустим пункт проверки твоих физических кондиций, их оценить я еще успею, перейдем сразу к главному. И отвернувшись, он направился в зал. Мы с Рей пошли следом. В зале инструктор взял со стенда пару деревянных мечей, не японских бакенов, а именно мечей, вернее тупых палок с гардой их изображающих, и протянул один из них мне. Знаешь, как обращаться? Кажется, держать нужно здесь. Взялся я за рукоять и вопросительно взглянул на немца, вскинув бровь. Ну-ну, шутник, хмыкнул мой оппонент, но тень улыбки у него на лице появилась. В общем так, сразу хочу пояснить пару деталей. Первое, делать из тебя обычного фехтовальщика никто не собирается. Когда до дела дойдет, ты все равно не своими руками держать меч будешь, и твоя личная выносливость там тоже мало что будет значить. Так что главная наша задача — дать тебе навык и знания, как правильно держать меч и как наносить удары. Этим мы будем заниматься. Второе, насчет вашего особого положения. Он замолчал и ожидающе принялся сверлить взглядом мое лицо. Это было любопытно. ХМ, НЕРВ, Германия. А, может ли быть, вы так говорите, как будто уже имели удовольствие сталкиваться с таким положением. Майер медленно кивнул, а взгляд его стал еще более сосредоточенным. Да, имел удовольствие — самое точное определение. В Германии есть свой пилот? Есть. И как я понял, у вас он оставил далеко не лучшие впечатления. Бесстрастно констатировал я, равнодушно глядя в серые глаза. Могу я узнать причину? Причин много, но сейчас мы не будем об этом говорить. Я лишь надеюсь, что ты, парень, действительно серьезно ко всему этому относишься. В противном случае, я вряд ли чем-то смогу тебе помочь. ХМ, я понял, лейтенант. Отворачиваюсь и прохожу в центр зала. Хорошо, тогда начнем. Он встал напротив. Готов? Кивок. Начали. Покажи, что ты можешь. Показать, говоришь? Ну-ну. Крепко сжимаю рукоять, до побелевших костяшек. Это совершенно неправильно, но так проще скрыть умение. Пусть рефлексов у тела нет, но знания, а главное, привычки сознания никуда не делись, так что контроль нужен полный. Бью, сверху вниз, не двигаясь с места, принимает на блок. Могу распороть горло в один подшаг, но вместо этого опять наношу убогий, размашистый удар куда придется. Отбивает. Одно мое движение и могу распороть запястье, Меч тупой, но порвать кожу сможет. Удар. Блок. Открыт левый бок и шея. Удар. Отводит. Теперь плечо. Удар. Уходит в сторону. Левая нога. Удар. Отбивает. Грудь. Горло. Живот. Опять бок. Голень. Как же хорошо, что в этом теле не забиты рефлексы. Могу почти спокойно корчить из себя неумеху, не отвлекаясь на их подавление, лишь отмечая сознанием ошибки противника. Но сдерживаться все равно тяжело, все внимание сосредоточено на том, чтобы двигаться наименее эффективно, так как стал бы делать это подросток, первый раз взявший в руки меч. Задача совсем непростая, особенно если помнить, что противник ни о чем не должен догадаться. Даже малейшего подозрения у него возникнуть не должно. Хуже всего с ногами и хватом меча, если в обычной жизни в движениях нет проблем, достаточно опираться на существующую моторику тела, то тут сознание буквально ноет от дискомфорта и желания начать двигаться правильно. Отвратное ощущение. А Майер смотрит, изучает. Сам нападать не пытается, только отводит и блокирует. Ну и я не спешу. Так даже лучше, будь бой более динамичен, шанс сорваться был бы куда выше. У меня, конечно, хороший самоконтроль, но от случайности никто не застрахован, и если можно лишний раз не рисковать, это хорошо. Удар. Отводит. Удар. Уклоняется, делая шаг в сторону и в бок. Удар. Опять отвел. Достаточно. Скомандовал Майер минут через 5. Опускаю тренировочный меч и выжидающе смотрю на инструктора. Тот, в свою очередь, пару секунд сверлит меня задумчивым взглядом и, наконец, заговаривает. Лучше, чем я ожидал. Реакция хорошая, скорость еще лучше, одышки, я смотрю, у тебя нет, так что с выносливостью тоже все в порядке. А вот техника просто отвратительна, хотя меч держишь неплохо, только слишком сильно сжимаешь, нужно расслабить кисть. Лейтенант на несколько секунд замолчал, что-то обдумывая. Откуда нахватался таких ударов? Аниме. Оно заполонило. Ясно. По его тону действительно было очень хорошо ясно, как он относится к таким методичкам. Ну хоть не Голливуд. Ладно, отдохни пока, а я проверю твою подружку. Киваю и отворачиваюсь к Рей. Взгляд рубиновых глаз напряженный, сосредоточен, лицо ничего не выражает. Подхожу и молча передаю меч. Никаких жестов, перемигиваний или кивков, да и не нужны они нам сейчас. Время поговорить будет и потом, а пока дело. Рей также молча принимает деревянный меч. Наши пальцы на миг соприкасаются, и не глядя на меня, девочка выходит в центр зала. Так и просился сравнение со Снежной Королевой, для полноты образа только надменности не хватает, но это и хорошо. А Аянами надменность совсем не к лицу. Проверка длилась те же 5 минут, в целом Рей показала неплохую реакцию, координацию движения и, как ни странно это на первый взгляд, выносливость. Что и высказал Майер, озвучив и мои мысли. После чего, недолго думая, заставил нас выполнять ряд простеньких, монотонных упражнений, которыми мы и занимались те самые 2 с лишним часа, что выделило на знакомство Мисато. Разговоров, как таковых, больше не было. Майер явно не горел желанием изливать нам душу и делиться деталями биографии, но за нами наблюдал пристально. Чувствовалось, что мужик ждет некой реакции, причем ждет напряженно. Если я прав и раньше ему довелось тренировать Аску, то понять его можно. Впрочем, мы с Рей никакого недовольства монотонным маханием палками не выказывали, хотя за 2 часа зверски устал даже я, что поделать. Тело Синдзи не отличалось выдающимися физическими кондициями, а полноценно подстроиться под мою душу еще не успело. Все-таки я старался не форсировать этот процесс, а то резко обрастающий мышцами подросток, не утруждающий себя при этом особыми тренировками, выглядел бы зело странно, а у меня странностей и так хватает. Рей, кстати, свою усталость практически ничем не выдала, только испаренной на лбу и учащенным дыханием, но при этом не допустила даже намека на сочкование. Как бы то ни было, инструктора мы впечатлили, пусть это и не очень бросалось в глаза, но пару пунктов в своих глазах он нам точно добавил, может и пригодится еще. Попрощались сухо. Немец был задумчив и, бросив пару ничего не значащих дежурных фраз, отослал нас в душ и далее к ожидающему командованию в лице Мисато, после чего удалился к себе в кабинет. Душевая у спортивного зала была, внимание, барабанная дробь, раздельный. Ну хоть где-то у нерв все как у людей, хвала Бахусу, чувствую, он принимал активное участие в проектировании сего комплекса. Впрочем, сие открытие осталось без должного внимания и почтения с нашей стороны, вернее со стороны Рей. Девочка просто взяла и зашла вслед за мной, сперва в мужскую часть раздевалки, а затем и в душ. Тебя не смущает, что это мужская душевая? Поинтересовался я спустя десятка-два секунд, намыливая голову. Вопрос, конечно, был чисто риторическим, весь его смысл сводился только к тому, что мне просто хотелось услышать ее голос. Почему это должно меня смущать? С обычной для Аянами равнодушной интонацией донеслось из соседней кабинки. Сложный вопрос. Задумчиво протягиваю и подставляю лицо струям воды. Суть в морально-этических принципах, принятых в человеческом обществе, считается, что человек должен стыдиться показываться в нагом виде перед представителями противоположного пола. Тишина и звук воды. Но ты много раз видел меня голой, и я тебя тоже. Странная интонация, вроде бы и обычная, но немного не такая. Очень неуловимое изменение, но запомним. Да я не о том. Просто в некоторых ситуациях тебе лучше использовать женские раздевалки и душевые, например, в случае, когда мы не одни и на принятие душа будут претендовать посторонние люди. Не хочу лишних проблем из-за чужих стереотипов. А также, чтобы на тебя пялилась толпа посторонних мужиков. Конечно, такая ситуация маловероятна, но мало ли. Понятно. Опять тишина, затянувшаяся на несколько минут. Я уже почти закончил мыться, когда Рей опять заговорила. Но ты сам не против того, чтобы мы принимали душ вместе? Что-то у меня какие-то смутные подозрения насчет двойного дна в этой фразе. Хотя, это же Рей, какое тут может быть двойное дно? Впрочем, если подумать, Икари, напомнила о себе девочка, прервав затянувшуюся паузу и одновременно выключив у себя в кабинке воду. Не против, ты и сама это знаешь. Хорошо, что уже? Удивленно поприветствовала нас Мисата, когда я открыл дверь в ее кабинет. Хэймэм, точно, что-то я заработалась. Сверившись с часами, помассировала глаза девушка. Перед ней на столе лежали кипы бумаги, перемешанные в неуловимом посторонним глазом порядке. Ну как все прошло? Размялись? Хорошо. Нет. Уже прикрыв дверь за вошедшей Аянами, иду вслед за ней к диванчику. А поподробней, улыбнулась Кацураги, подперев подбородок левой рукой, чей локоть покоился на столе и устремив слегка блуждающий взгляд на нас. Похоже, сам по себе ответ ее не очень интересовал, а вот предлог оторваться от дела и дать отдых глазам напротив. Все прошло хорошо, но мы не разминались, 2 часа непрерывных занятий для наших физических параметров – это серьезная тренировка, а не разминка. Монотонно отвечаю, в буквальном смысле растекаясь по дивану, впрочем, сохраняя вертикальное положение.